Глава 51. В тот же самый день, в 3 часа пополудни, Кори нежилась в номере отеля «Себастьян», облаченная в махровый халат для ванной, предоставленный отелем. Сначала она восхищалась видом из окна, потом проверила содержимое мини-бара. Позволить себе использовать это она не могла, но хотя бы посмотреть тоже было удовольствие. После чего вошла в отделанную мрамором ванну. Она включила душ, отрегулировала температуру воды и, сбросив халат, вошла в кабинку. Наслаждаясь горячим душем, Кори размышляла о том, что дела налаживаются. Ее все еще огорчало случившееся позавчера за завтраком, но все это меркло в сравнении с теми открытиями, что сделал Пендергаст. Рассказ Дойла, шахтеры, спятившие от воздействия паров ртути, и связь с семейством Стаффорд — все это было очень важно. Пендергаст был прав. Ей угрожала смертельная опасность. Рорингфорк в значительной мере вернулся в состояние города-призрака, каким он был прежде. Вот только теперь он был празднично убран к Рождеству, хотя пойти было некуда. Полный сюр. Даже пресса упаковала свои камеры и микрофоны. Отель «Себастьян» потерял большую часть постояльцев и обслуживающего персонала. Но ресторан работал на полную катушку. Даже больше, чем обычно, поскольку люди, оставшиеся в городе, похоже, все до одного хотели наесться до отвала. Кори удалось заключить трудную сделку с управляющим. Она получала бесплатно номер и завтрак в обмен на 6 часов ежедневной работы на кухне. Хотя ее договоренное с отелем предусматривало лишь одноразовое питание, у Кори был богатый опыт питания за шведским столом, и она не сомневалась, что за один раз сумеет наесться на целые сутки. Кори вышла из душа, вытерлась и расчесалась. Потом принялась сушить волосы. И тут раздался стук в дверь. Она быстро натянула на себя халат и посмотрела в глазок. Пендергаст. Она открыла дверь, но агент замер в дверях. «Я могу зайти и позже». «Да бросьте вы, садитесь. Я через минутку». Кори вернулась в ванну, закончила сушить волосы, потуже затянула на себе халат, прошла в комнату и села на диван. Вид у Пендергаста сегодня был неважный. Его обычно бледное лицо было покрыто красными пятнами, а волосы словно побывали в аэродинамической трубе. «Ну и как?» — спросила Кори. Она знала, что он ездил в Лидвилл посмотреть, не найдется ли там кто-нибудь из потомков Суинтона. Вместо ответа Пендергаст сказал: «Я рад, что вы обосновались в безопасности отеля. Что касается оплаты, то я буду рад помочь. В этом нет нужды, спасибо», — перебила его Кори. «Я сумела облапошить управляющего и получила номер и еду за несколько часов работы на кухне». «Вы такая предприимчивая!» Он помолчал, его лицо посерьезнело. «Мне жаль, что вы сочли необходимым лгать мне. Мне известно от шефа полиции, что в вашу машину стреляли, а вашу собаку убили». Кори густо покраснела. «Я не хотела, чтобы вы беспокоились. Извините. Я все равно собиралась вам сказать». «Вы не хотели, чтобы я убрал вас из Рорингфорка?» «И это тоже. И хотела найти мерзавца, который убил мою собаку». «Вы не должны пытаться найти того, кто это сделал. Надеюсь, теперь вы поняли, что имеете дело с опасными людьми, которые не остановятся ни перед чем. Это гораздо серьезнее, чем убитая собака. Вы достаточно умны, чтобы понять это». «Конечно, я это ясно понимаю». «Тут на карту поставлен застроечный проект стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Но речь не о деньгах. Речь о серьезных обвинениях, которые будут предъявлены участникам. А ведь кое-кто из них принадлежит к богатейшим и влиятельнейшим кланам страны, начиная с вашей миссис Кэрмоут и, вполне вероятно, заканчивая членами семьи Стаффорд. Может быть, теперь вы поймете, что они не остановятся перед тем, чтобы убить вас». «Но я хочу, чтобы они предстали перед правосудием». «И они предстанут. Но случится это не вашими стараниями и не пока вы находитесь здесь. Когда вы вернетесь в безопасный Нью-Йорк, этим делом вплотную займется ФБР, и все махинации будут раскрыты. Так что, как видите, вам здесь делать нечего, разве что собрать вещи и возвращаться в Нью-Йорк, как только позволит погода». Кори вспомнила о надвигающейся снежной буре. Дороги опять будут закрыты. Она подумала, что до отъезда могла бы начать писать свою работу, наметить в общих чертах основные положения. «Хорошо», — сказала она. «А пока я прошу вас не выходить из отеля. Я говорил с начальником местной службы безопасности. Она отличная женщина, и вы будете защищены. Но вам придется провести здесь несколько дней. Прогноз погоды не сулит ничего хорошего. Меня это устраивает. Так вы расскажете мне о вашей поездке в Лидвилл? Нет, не расскажу. Почему? Потому что это подвергло бы вас еще больше опасности. Прошу вас, позвольте теперь мне вести это дело. Несмотря на его дружелюбный тон, Кори почувствовала раздражение. Она согласилась на его просьбу. Она возвращается в Нью-Йорк, как только позволит погода. Почему же он не может довериться ей? «Ну, если вы настаиваете», — сказала она. Пендергаст поднялся. «Я бы пригласил вас вечером пообедать со мной, но у меня совещание с шефом полиции. Они почти не продвинулись в расследовании поджогов». Он вышел. Кори подумала несколько секунд, а потом залезла в мини-бар. Ей хотелось есть, а денег на еду не было. До завтрака оставалось еще много времени. Банка Принглс стоила $8. «Фиг с ним», — подумала она, срывая крышку.